Плюх, упала в ведерко пойманная рыбка. Еще одна. Еще. Сидит себе с удочкой рыболов у реки, ловит рыбу. А это уже другой рыболов. Катер. Да-да, катер тоже помогает ловить рыбу. Вот он тащит за собой на глубину огромный невод. Когда невод наполнится рыбой и станет от этого тяжелым, заработает уже вот эта машина. Она поможет рыбакам вытаскивать невод. А сами рыбаки, о чем они думают, когда ожидают улов? Побольше попался. Нет же рыбы. Рыбы побольше. Поймаешь, все-таки радостно и делаешь, надо людям добро, и тебе вроде уважают тоже. Теперь вы уже знаете про лов рыбы, ну, почти все. И даже познакомились с бригадиром Михаилом Петровичем Цветковым. Мы с вами у рыбаков Заполярья. Вместе с нами неразлучные спутники рыбаков – чайки. Много чаек – много рыбы. Такая есть примета. И еще с нами ветер. Вот он-то как раз мог бы и потише себя вести. Но ведь ветер никого не спрашивает. Шумит себе и шумит. И даже мешает разговаривать. Здравствуйте, ребята. Чем вы тут занимаетесь у костра? Рыбой. Вкусная рыба-то? Вкусная. Мне тоже хочется угощать. Ам. Ага. Это микрофон. Занял руки? Ам. Маха вкусная. Соли не хватает. Спасибо, да. Ну ничего, без соли тоже хорошо. Кто поймал эту рыбу-то? Рыбаки. А сами ловите рыбу? Ловим, помогаем. Пароход идет. Здесь ой, все говорят спасибо. Пароход. Так, а это куда-то направился катер, да? А это рыбацкий катер. Сейчас он опять летать не будет. Нет, большой, вот сейчас посмотрим. Вон до туда. Мальчишкам хорошо. Им торопиться некуда. А вот с рыбаками можно разговаривать очень недолго, в короткие промежутки. Сейчас занят моторист. Его катер тянет невод. А у рыбаков как раз небольшая передышка. А невод какой величины? Невод величины 400-450 метров. Сколько же рыбы сюда может войти? По хорошему счету, да. До одной тонны доходит. Какой мальчишка может стать хорошим рыбаком? Да любой может мальчишка стать. Увидишь, вот у нас сколько тут пацанов бегает. И все-таки? Больше в реке находиться. Что ты, удочка рыбачная, надо с этого начинать. Надо, конечно, уважать и любить друг друга, не ссориться на рыбалке. Ну, а самое главное, все-таки, наверное, терпение. С удочкой сидеть и стараться, надеяться, что придет, поймаешь. В любой профессии, конечно, воспитывать терпение. Ведь ждать, ждать надо. Мы не отчаиваемся, когда рыба не попадает. Надеемся. Какой пес любопытный пришел. Это мой. Как вас зовут? Леська зовут. Любитель рыбки, да? Ну, вообще-то любитель, полакомиться, но не трогает ничего. Ведь рыбы пропах и дымком от костра. Вон надо этого моториста. А подожди. Вот сейчас он придет. Угу. Ну ладно, я пойду. Мне. Спасибо. Надо. Извините, что оторвали. А вот и невод с рыбой. Машина поднимает улов наверх. Теперь можно поговорить с мотористом. Жорж Михайлович Сергиенко выпрыгнул из катера и в высоченных резиновых сапогах прямо по воде идет к берегу. А вот эти резиновые сапоги защищают или все равно вы очень чувствуете холод? Ну, это смотря как кто одевается. У кого меховые, допустим, чужие есть, у кого-то портянки там хорошие есть. Ну, все же отдает на здоровье, не все работает. А вот зимой, когда Арктика закрутит? Всякое бывает. И шторма бывает, и мороз бывает. Машины уже нельзя будет рыбачить, а мы вручную не оттянем. Жиркан. Тут уже все вместе. Локоть в локоть, конечно. Каждый день, каждую минуту. Какие радости в вашем рыбацком деле? Что вы любите больше всего? Радости какие? Как бы побольше прихватить оттуда рыбку. И поценнее рыбку. Нельма, сикмук, суномы. Вот эти рыбы побольше будет. Локоть в локоть. Это неписанный закон рыбацкого братства для каждого рыбака. И не удивляйтесь, для рыбачки тоже. Людмила Семеновна Байкалова – мать героиня. В ее доме подрастают 6 будущих рыбаков. А может быть, и рыбачек. Все они разговаривают не только на русском, но и на долганском языке. Старшему у меня 16 лет, Семен 9 класс пришел. А девчонке в 7 классе 14 лет. А другая в 6 классе 12 лет. Еще мальчишка у меня есть. Я 4-й класс перешел. Ему 10 лет. Одна еще пойдет. Только-только подготовительный класс. И остается только одна маленькая, 4-летняя. Все они живут со мной. Как же вы управляетесь? Вот такая работа тяжелая. И ну хорошо, в основном мне ребятишки они помогают. Девчонки по дому у меня. Сами готовят, сами стирают. Еще сюда принесут мне еще еду. Я хожу сюда, проверяю, как они у меня там. Все у меня на месте. Мне радостно бывает. О, хорошо, что у меня ребятишки вовремя. Ну, они тоже мечтают так же быть рыбаками. Но они всегда приходят, эти мальчишки, ко мне помогать. Если людей не хватит, они вместо них рыбачат. Тоже приучила их к труду. Людмила Семеновна, наш разговор могут слушать ребятишки. Скажите что-нибудь им по-долгански. Холором минеттере. Илля минеген маманны. Мин ханарары гнабын эхиакка. Чтоб эхиге учуадик, чтоб эльвер болуакат. И чуадик уренек кетен. Переведите, пожалуйста. Дорогие ребятишки, говорит ваша мама, хочу я вам пожелать здоровья крепкого и успехов в учебе, чтобы в дальнейшем вам после учебы работать, как ваша мама. А как будет по-долгански рыбачка? Рыбачка? Да. Мункагет. А рыбак? Тоже мункагет. А золотая рыбка? Балык. Откуда взялась вежливость? Когда-то, еще в каменном веке, все люди ходили с камнями и были очень невежливые. Выйдет один человек из пещеры, встретит другого, и вместо того, чтобы невежливо спросить, как вы себя чувствуете, он бац его камнем по голове и сразу видит, как тот себя чувствует. Ну, ведь это как повезет. Сегодня ты меня, а завтра я тебя. А время и так было тяжелое. Кругом мамонты ходят, того и гляди, на ногу наступят. Вот так вышел один, смотрит, кругом никого. Перебили, что ли, все друг друга. Идет, видит, откуда-то издалека шагает другая фигура. Он скорее побежал и так обрадовался, что даже камень бросил, а тот, видно, был очень боязливый, не сразу поднял свой каменный топор. А наш открыл обе руки и показывает ему ладони. Смотри, мол, у меня в руках даже камня нету. Тогда тот сообразил, тоже бросил камень. Они пожимали друг другу руки. И так получилось первое в мире рукопожатие, первая дружба и первая вежливость. А вот сейчас будет веселая история. Она так и называется «Ха-ха-ха». Если бы не было смеха, прямо хоть помирай от скуки. Ведь сидишь в цирке, иногда так смеешься, клоуны так смешно кувыркаются, смешно разговаривают, так хорошо делается, прям будто в душе форточку открыли. Кто умеет шутить, молодец. А если пошутит с тобой, не отворачивайся и не сердись. Засмейся в ответ, и все. Но бывают случаи, когда смех совершенно не к месту. Вот идете вы в музей. Люди ходят, смотрят картины, скульптуры. Тишина. И вдруг Валерка подходит и говорит тебе на ухо что-то такое смешное, что ты хохочешь во все горло. Ха-ха-ха. И все вздрогнут, оберутся. Кто же это так безобразно ведет себя в музее? Оказывается, это ты. Просто хоть провалить сквозь землю. А вот еще пример. Зима, на улице скользко, все идут осторожно, потихоньку. И какой-то толстяк замахал руками, бац! И уже лежит шапка в одну сторону, портфель в другую. Кругом люди смотрят, кто-то смеется, а кто-то не засмеется. Может быть, это будешь ты. А подойдет, поднимет портфель и шапку, а человек посмотрит на него с благодарной улыбкой и с уважением. А вот еще. Это страшная история. Один мальчик вышел из трамвая с билетиком в руках и потом бросил билетик. Он всегда так делал. Бросал где попало, что попало. И вот только что он завернул за угол, вдруг на него долетел страшный ветер. Это был вихрь. Он поднимал в воздух все, что валялось кругом. Какие-то обрывки газет, щепки, картонки, бумажные фантики, билетики летали, как разорванные бабочки. На него летела страшная куча мусора. И от этой кучи вдруг отделилась крохотная девочка. Она плакала, она терла кулаком глаза, которым прилепился какой-то трамвайный билетик. Ему так стало жалко, он схватил ее за руку, сказал: «Бежим, сейчас я тебя спасу». И в эту минуту налетела какая-то коробка, ударила его по голове, так что в ушах зазвенело. «Безобразие!» – закричал так громко, что проснулся. Он сидел на своей кровати, и было тихо, но в ушах еще звенело. А это звенел будильник, и он сразу вспомнил свой сон и девочку, которую он так и не успел спасти. Он сидел и все думал, откуда же на улице берется столько мусора? Но я-то надеюсь, ребята, что вы сами поняли, откуда берется мусор на улицах. А сейчас мы будем говорить о животных. Конечно, речь идет не о вежливости. Мы не будем уступать кошке место или говорить вороне «здравствуй». Нет, но все равно им очень нужно твое внимание, наблюдательность. Сколько раз ты видел, как воробей прыг-прыг, и мгновенно он взлетает на высокую ветку? Ведь мы с тобой так не можем. А ты посмотри на муравья, да осторожно, не наступай на него. Ведь муравей ползет и тащит на спине сухой стебелек. Да ведь если сравнить вес муравья и вес его ноши, то это так получится, как если бы вдруг ты увидел своего папу, который идет по улице и несет трамвай. Такое соотношение. А твой щенок, который любит тебя больше всех на свете. Так здравствуй, моя милая собака. Здравствуйте, птица за окном. Здравствуйте все, кто умеет прыгать, свистеть, лаять, мяукать. Какие вы все разные, и я обещаю, что буду удивляться вам, оберегать вас и защищать.